Глава вторая. Зои залпом выпила виски и поставила стакан на каминную полку. На ее лице мелькали красноватые отсветы от пляшущего в камине огня, и у Марианны вдруг возникло ощущение, что они сидят у походного костра, и девушка собирается рассказать страшилку. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Слегка запинаясь, Зои неуверенно начала свое повествование. Она поведала, что профессор Фоско очень увлекается элевсинскими мистериями, с помощью которых можно побывать в загробном мире и вернуться. Профессор утверждает, что сумел разгадать секрет элевсинских обрядов, призванных почтить Персефону, и поделился им со своими любимыми студентками. «Он заставил меня поклясться, что я буду молчать о том, что видела, и никогда никому не выдам его тайну. Конечно, все это казалось странным, но мне льстило, что профессор выделил меня, посчитал особенной, а еще меня разбирало любопытство. Когда настала моя очередь пройти посвящение в общество девы, профессор Фоско велел мне быть ровно в полночь у каменной беседки. Там он собирался провести церемонию». «Что за беседка?» «Ну, та, которая на берегу реки, рядом с заповедником». Марианна кивнула. «И что потом?» «Без чего-то 12 Карла и Дия встретили меня у лодочной станции и отвезли на лодке к беседке». «Почему на лодке?» «Так легче добраться. Тропинка, которая туда ведет, вся заросла кустами ежевики». Зоя помолчала. «Остальные уже были на месте. У входа в беседку стояли Вероника и Сирена в масках. Они изображали Персефону и Деметру». «Боже мой!» — невольно ахнула Клариса и жестом попросила Зою продолжать. «Лилиан ввела меня в беседку, где ждал профессор. Он завязал мне глаза и заставил выпить кикион. Фоско уверял, что это обычная вода, но он лгал. Тара позже призналась, что туда подсыпали наркотик бутират. Профессор часто покупал его у Конрада». Нервы Марианны были напряжены до предела. Она боялась даже слушать, что произошло дальше. «Профессор дал тебе кикион и...» «И шепнул, что я сейчас умру, а на рассвете воскресну, и коснулся моей шеи ножом». «Ножом?» — поразилась Марианна. — «Только слегка дотронулся. Даже не оцарапал. Просто сказал, что таков ритуал жертвоприношения. С меня сняли повязку, и я увидела, где Фоско прячет нож. В щели между двумя каменными плитами». Зоя на секунду закрыла глаза. «Потом я почти перестала соображать. Ноги подгибались, как ватные, я едва не падала. Кажется, мы вышли из беседки. Несколько дев начали плясать нагишом, другие купались в реке, а я отказалась раздеваться». Она покачала головой. «Мало что помню. Каким-то образом отбилась от остальных, осталась одна. Брела по лесу, сама не зная куда. Было очень страшно. И тут появился он». «Эдвард Фоско?» «Да». Кажется, Зое не хотелось произносить это имя. «Я пробовала заговорить, но язык не слушался. А Фоско, он принялся целовать меня, гладить, говорить, что любит. Мне запомнились его глаза, дикие, безумные. Я попыталась вырваться. Вдруг откуда-то подошла Тара. Они с Фоской стали целоваться, а я побежала. Все бежала и бежала сквозь лес». Зоя умолкла, опустив голову. «А что же потом?» Не выдержала Марианна. Девушка пожала плечами. «Ничего. Больше я не говорила об этом случае ни с кем из дев, кроме Тары». «А профессор Фоско?» «Он вел себя, как ни в чем не бывало. Поэтому я тоже пыталась сделать вид, что ничего особенного не произошло. Пока в тот вечер Тара не пришла ко мне в комнату и не сказала, что Фоско ей угрожает. Никогда не видела ее такой напуганной». «Милая моя девочка, нельзя было об этом молчать», — тихо проговорила Клариса. «Следовало сообщить об этом руководству колледжа или мне». «А вы бы мне поверили, Клариса? История такая неправдоподобная, и у меня нет никаких доказательств». Марианна едва не плакала. Ее так и тянуло обнять племянницу, прижать к себе и не отпускать. Но сначала надо было прояснить один важный момент. «Зои, почему ты решила все рассказать именно сейчас?» Не проронив ни слова, девушка встала, подошла к другому креслу у камина, на котором сохла ее куртка, и, достав из кармана сырую, забрызганную каплями дождя карточку, положила на колени Марианне, потому что я тоже получила открытку.